Глава 20. В 100 километрах от восточной границы Российской империи. Дикая зона. Глубоко в болоте на двух огромных столбах стояла изба, покосившаяся от времени, покрытая мхом крыша, закопченная и местами прохудившаяся дымовая труба. Вокруг располагались топи, и только одна, заросшая травой тропа, вела к этому дому, по которой сейчас шел старик с посохом, облик которого скрывал плащ с капюшоном. Когда он дошел до дома, то постучал по одной из его опор, отчего весь дом вздрогнул, как живое существо, и заскрипел. «Кого там на ночь нечистая принесла?» — раздался скрипучий старческий голос. «Отворяй, старая, как будто не знаешь, кто пришел», — довольно громко ответил старик. «Не ори, не дома, да и дома не ори», — назидательно сказал голос из дома, после чего тут же крыльцо непостижимым образом превратилось в ступени, по которым и стал взбираться старик. «Ну, здравствуй, Ягишна». «И тебе не хворать, бессмертный ты наш. Проходи в дом, чувствуй себя как дома, но не забывай, что в гостях», — ответила появившаяся красавица, отворяя дверь и пропуская незваного гостя. «А у тебя уютненько. Сколько я тут уже не была, старая?» — спросил старик, взмахнув кистью, и грязь, налипшая на одежду, стекла вниз. Ее подхватил небольшой вихрь, после чего он вылетел наружу, оставляя гостя в чистой одежде. «Так 20 годков и не был. Чего пришел-то?» — спросила красавица. «Вот по этому поводу и пришел, но вначале ты гостя накорми, чаем напои, а потом и спрашивай», — ответил гость, снимая плащ и разуваясь. «Экий ты шустрый, а ты заслуживаешь, чтобы тебя накормили? Да и заканчивай уже притворяться, а ли зелье закончило действовать?» «Это одна из причин, по которой я тут. Ты же сама знаешь, что на днях закончило действовать. Сама же мне его готовила. Сама понимаешь, нельзя мне в таком виде ходить. Угостишь?» «Ладно, проходи, садись за стол. Где-то у меня были тут молодильные яблочки. Ждала я тебя чего уж, но мог бы и раньше захлянуть. Вот не хотела тебе их давать, а увидела гостя Дорохова, поняла, что не могу отказать», — сказала красавица и отправилась к очагу, который никогда не гас, и где стоял большой котел, дышащий магией. Старик уселся на один из грубо сколоченных стульев, после чего принюхался и спросил. «Значит, правду говорят, старая, что у тебя дочка появилась, и сколько годков ей будет?» «Неужто почти 20?» — спросил старик. Женщина вздрогнула, и на секунду на ее лице появились морщины, а потом быстро исчезли, и она ответила. «Да что ты такое говоришь? Мне ж сам знаешь, сколько годков. Что ты, старый, удумал?» «Интересно, слухи разные ходят, вот и спросил». «Ладно, вот твое яблоко, сам знаешь, что дальше делать. Только избавь меня от этого зрелища, позовешь, как все закончишь», — сказала женщина и отправилась в дальний угол, где была натянута занавеска, отгораживающая его. Старик молча встал и разделся догола, положив одежду в сторону, после чего взял яблоко и откусил от него большой кусок. По телу тут же пробежала дрожь, и оно стало обильно потеть, выделяя серую жидкость, а старик сделал следующий укус, не обращая внимания на происходящее. В итоге, через 5 минут гость покрылся густой слизью, которая неприятно пахла и выглядела очень противно. Щелкнув пальцами, тот активировал заклинание, и небольшой водяной вихрь смыл всю грязь, явив молодое тело довольно красивого парня. Вихрь пронесся по дому, захватывая пыль с пола и одежду, после чего вылетел в открывшуюся дверь. После этого гость достал небольшой мешок и стал одеваться в чистую одежду, а когда закончил, сказал. «Ну и все, так покормишь меня?» «Конечно, покормлю. А еще и напоить могу», — ответила красивая женщина, вышедшая из огороженного угла. «Нет уж, мне того раза хватило, 20 лет назад», — ответил помолодевший гость. Молча накрыв на стол неприхотливую пищу, кашу, квашеную капусту, утиную ножку и баночку меда, женщина уселась напротив гостя и, положив голову на подставленные руки, молча наблюдала, как тот ел. Доев, молодой уже парень посмотрел на женщину и сказал. «Не умеешь ты врать, Ягишна. Значит, опоила меня в прошлый раз и воспользовалась мной. По слухам, к тебе больше никто не захаживал. Да и скрывалась-то хорошо. Не найти было. Может, познакомишь с ней? Нет. Что нет? Хорош ходить вокруг да около от меня, девка. Став серьезным, спросил гость, да так, что по дому прошла дрожь. «Я же сказала, что ты в гостях, вот и веди себя как положено», ответила женщина, напитав голос силой, отчего дом покачнулся на столбах. «Прости, забылся. Да и думал, ты забыла все старое». «Так и вместе в магической академии учились, и вместе в метеорит полезли за силой. Сколько там уже веков прошло, а все не можешь признать, что я силой не меньше, чем ты обладаю». «Нет у меня, ребенка, слухи — это все. Так и скажи своему хозяину, а то так и останешься вечно старым. Слухи я сама распускала, чтобы отстали от меня приспешники хаоса. Потому и сижу тут на болотах, так как не согласилась я под хаосом ходить». Встав со стула и нависнув над гостем, произнесла женщина, глаза которой загорелись синим пламенем. По дому расползались призрачные тени магических заклинаний, уже заготовленных и готовых сорваться в гости. «Тише ты, тише», — побледнев, произнес гость. «Мне кажется, ты получил, что хотел, а теперь иди и скажи своему господину, что слухи — это все. Из болот я никуда не ухожу, но и гостей не принимаю. Так и передай, появится кто здесь и сгинет. Моя тут земля». «Все-все, старая, уже ухожу», — произнес парень и, пятясь, быстро обулся, после чего выскочил на улицу, захлопнув дверь. Ступив на тропу и пройдя десяток метров, он неожиданно остановился и принюхался, а потом, щелкнув пальцами, создал небольшое поисковое заклинание. Но тут внезапно распахнулась дверь, и появившаяся в проеме женщина махнула кистью. Небольшой сверчок сорвался с ее пальцев и полетел в сторону гостя. Тот сразу выставил несколько мощных щитов, но все они не смогли сдержать этого заклинания, и, облетев его, оно ужалило в пятую точку. Да так, что тот подпрыгнул на месте, потирая внезапную дырку в штанах, где виднелся ожог. «Эй! Ты что творишь, старая?» «Я же сказала, тут моя земля, и нечего тебе тут хозяйничать», — ответила она. «Ладно, понял я все, ухожу», — крикнул парень и, потирая ягодицы, похромал по тропинке. Как только он скрылся вдалеке, женщина закрыла дверь и рухнула обессиленная прямо у порога. «Сильная стал, гад, а я уже не та. Все силы вложила, а ему все нипочем. Какая же я дура была, что согласилась тогда поход в тот метеорит». Проговорила женщина и с трудом доползла до сундука, стоявшего в углу. Открыв его, нашла нужную склянку и, вырвав зубами пробку, выпила ее. От этого ей стало лучше. Силы стали возвращаться, а она увидела старый, выцветший от времени альбом и, достав его, открыла на первой странице. Фотография молодой, красивой женщины заставили наполниться ее глаза слезами, которые она быстро смахнула. Перевернув ее, вгляделась в другую фотографию трех десятков молодых людей на фоне большого здания с надписью за спиной «Высшая Российская Академия Магии». Просидев так несколько минут, она убрала альбом и закрыла сундук. Встав, отодвинула массивный стол и стулья в сторону, после чего отвернула палас, под которым был люк. Она открыла его и спустилась вниз по узкой лестнице и, достигнув дна, зажгла на пальцах небольшой огонек. Небольшое помещение, в котором на цепях висел хрустальный гроб, и в котором спала молодая девушка, лежа на боку и накрытая одеялом. С легкостью, сдвинув хрустальную крышку, женщина сказала: «Влас, Алиса, вставай, время пришло». «Ну, мам, да еще поспать, ведь солнце не встало еще», не открывая глаз, произнесла девушка, очень похожая на хозяйку, и надвинула на себя одеяло. «Ты же знаешь, долго в нем нельзя спать, это вредно. Ушел слуга хаоса, но он что-то заподозрил. Тебе придется уйти». «Куда?» — удивленно воскликнула девушка, открыв глаза и посмотрев на женщину. «К людям пойдешь, в империю. Там тебя труднее будет найти». «А как же ты?» «Одну меня никто не тронет, а вот тебе угрожает опасность. Сильной ты стала очень, не скрыть уже твою силу, а хаосом пользоваться я не буду. Поэтому собирайся, сейчас на пограничье неспокойно. Хаос решил отвоевать потерянные территории. Затеряться тебе будет просто, да и взрослая ты уже стала. Найдешь себе парня». «Нет, я тебя не оставлю. Как ты такое могла сказать? Да и зачем мне парень? Что я с ним делать буду?» «Вот как встретишь своего, так и поймешь, что с ним делать. Но уходить тебе точно нужно, он еще вернется». «Кто он, слуга хаоса?» «Да, а еще он твой отец. Если ты останешься тут, то он сделает все, чтобы заставить тебя принять хаос», — произнесла женщина. «Да не заставит он меня ничего делать», — упрямо заявила девушка, садясь в хрустальном гробу. «А если будет угрожать моей жизнью, ты не согласишься?» «Прости, я об этом не подумала. Но почему ты скрывал от меня, кто он?» «Рано ему еще знать, а так хоть будет шанс, что не убьет тебя сразу, когда встретитесь в следующий раз. А он точно захочет тебя найти». «Хорошо, матушка, как скажешь, но мне будет очень плохо без тебя. Очень», — грустно сказала девушка и выбралась из своей странной кровати, скрывающей ее в царстве мертвых от любых поисковых заклинаний. Восточная граница Российской империи. Авров. «Что нам делать? Если страх усилится, мы же не выдержим, а звери переберутся через стены и убьют всех», — борясь со страхом, спросила Вика. «Надо убрать воздействие, и мне в голову приходит только одна идея. Нам нужно свежее мясо», — ответил я и, подхватив гарпун, сделанный из копья с привязанной веревкой, перегнулся через стену, выглядывая внизу достойную цель, и она нашлась быстро. Под стенами уже собрались зайцы, которые копали подкоп под стены. Зайцы были непростые, а размером с собаку, с длинными зубами и красными глазами, горящими во тьме. С первого броска зацепить ушастого не удалось. Он в последний момент отпрыгнул, но зато вторым броском я попал точно в спину и, накинув веревку на блок, стал поднимать его. «Спрыгивать я не стал. Нам сейчас нужно самим выпить крови и проверить, как это отразится на самочувствии», да и вдова сидела, сжавшись от страха и забившись в угол под стеной. Поднять зайца не составило большого труда, хоть и весил он около 30 килограмм. Благо, гарпун плотно засел в позвоночнике. Тут же вскрываем ему горло и подставляем миску пару минут, и я делаю первый глоток, который сразу дает прилив энергии по организму и отгоняет страх, который становится не таким сильным. Когда два глотка сделала Вика, то даже по ней стало понятно, что этот способ работает, и это радовало, так как теперь понятно, как бороться с этой проблемой. «Бери миску и беги по стене. Всем по два глотка, не больше, и в первую очередь тем, кто сделал гусак, как и мы. Передай, пусть отпаивают кровью остальных как можно быстрее, пока обезьяны не напали», — приказал я, а сам, вскрыв брюхо зайца, быстро вырвал его печень и, отрезав кусок для себя, засунул его в рот, после чего спустился вниз к вдове и, с трудом разжав ей рот, просунул небольшой кусок печени. Уже через минуту ее взгляд прояснился, и дрожь отпустила. «Благодарю, господин», — с трудом проговорила она, доживав кусок печени. «Я сейчас скину тушу зайца, разделай сердце и почки на мелкие куски и заставь съесть всех, кто сейчас парализован страхом. В первую очередь тем, кто на воротах, а потом беги сюда за новой порцией. Нужно успеть привести всех в сознание, пока не началась атака. А не то мы не удержим деревню», — сказал я и полез обратно на стену. Скинув тушу зайца, я разжег один из факелов и закинул его далеко от стены, метров на 30. То, что увидел, мне очень не понравилось, а именно десятки обезьян, которые гнали на нас других животных. Еще они все были вооружены большими дубинами, размахивая ими. Благо, два арбалета уже были заряжены, и я, сняв с них чехлы, упер о стену и, тщательно прицелившись, сделал выстрел. 30 метров для блочного арбалета — расстояние прямой наводки. Мне пришлось даже брать поправку на дальность. Но я перестраховался и все же взял чуть выше, отчего стрела угодила точно в лоб одной из обезьян. Она стояла как раз напротив факела, и было прекрасно видно, как та замерла с поднятой рукой, в которой была зажата дубина, пошатнулась, а потом рухнула вперед. Поменяв арбалет, успеваю сделать еще один выстрел и поразить еще одну обезьяну, стоявшую в стороне. Остальные, поняв, что кто-то их убивает, отбежали к лесу. Увидев, что Вика возвращается, отложил арбалет, я свесился вниз и, используя петлю, быстро захомутал еще одного зайца. Напарница поняла все без слов и, отложив пустую чашку в сторону, взяла копье и, когда я спрыгнул вниз, быстро проткнула зайца копьем. «Варвара, давай, что успела заготовить, и бери за вторую тушу, а на ворота я сам сбегаю», — сказал я, решив самому пробежаться до ворот. Мне не понравилось, что там подозрительно тихо. Поэтому, схватив оба копья и котелок с нарезанными кусками мяса, бросился к воротам. Добежал быстро, и когда взобрался на стену у ворот, понял, что правильно поступил, не отправив вдову. Отложив котелок, сразу схватил копье с рогом кабана и воткнул в появившуюся голову здоровой обезьяны. Раздался разряд молнии, и та рухнула вниз. Та же участь постигла еще трех, пытавшихся взобраться рядом. Почему я использовал именно это копье? Да все просто. Нужно было проверить, насколько его хватит. Подсознательно я боялся, что оно может содержать один заряд, а потом долго подзаряжаться, и лучшего способа выяснить это, пока никто не обращает на меня внимания, не было. Убедившись, что оно не одноразовое, отложил его в сторону и взял второе копье, после чего проткнул головы двух обезьян, пытавшихся взобраться на стену. Для этого мне пришлось перегнуться наружу, но, к сожалению, совсем забыл, что они метают свои дубины достаточно метко. Сильный удар в плечо чуть не заставил выронить копье, и мне пришлось быстро спрятаться за стену. Только тут понял свою глупость и решил, что нужно привести в чувство защитников, чтобы они уже сами защищали стену. Бросившись к котелку, взял первый попавшийся кусок сердца и, подскочив к стонущему от ужаса мужику, с трудом запихнул ему этот кусок в рот. Затем проделал это с другим, и только на пятом первый стал приходить в себя. Его перестало колотить от страха, и он оглядывался, не понимая, что происходит. «Помогай давай, нужно всех накормить свежим мясом, чтобы они пришли в себя, иначе не отобьем атаку зверей», — крикнул я, окончательно приводя его в чувство. Дальше дело пошло быстрее, но кусков мяса было мало, поэтому, убедившись, что стена теперь под охраной, бросился обратно к Вике. Взобравшись на стену, увидел, что под ней опять полно зверей, которые пытались разрушить стену, а другие забраться на нее. Обезьян тут не было видно, но я почему-то был уверен, что они стоят и наблюдают за происходящим. Метнув факел вдоль от стены, не увидел там никого рядом с ним, и это немного озадачило меня. Поэтому занялся добычей нового зайца, которых скопилось немало под стенами. Наловчившись, стал выдергивать одного за другим и за 20 минут натаскал 8 штук, что точно хватит на ближайшее время. Убедившись, что запасы мяса есть, я переключился на другую задачу. «Вика, арбалет на стены», — сказал я, а когда девушка выполнила команду, как и я, добавил. «Запусти фаербол, чтобы подсветить, что творится в сотне метров. Как увидишь обезьян, сразу стреляй». Напарница формирует огненный шар, довольно яркий, и запускает его в сторону леса. Конечно, точно на сотню метров она не попала, и шар улетел немного дальше, но стоявшие фигуры обезьян были видны очень хорошо. Поэтому я быстро прицелился и выстрелил. Вика отстала от меня на полсекунды, но оба мы попали по своим целям. «Перезарядка!» — крикнул я и стал с помощью специального рычага натягивать тетиву. Нужно было трижды натягивать ее, переставляя специальный упор и меняя положение рычага в разные ячейки, что позволяло сделать натяжение очень сильным. Новая стрела уложена, и арбалет снова водружен на стену, но Вика еще копается, и приходится ее ждать, но и она справляется. «Повторяем. Вначале фаербол, потом выстрел. Мои справа, твои слева. Начали!» — отдаю очередную команду. Так мы выстрелили еще 4 раза, после чего обезьяны спрятались в лесу, поняв, что их убивают с дистанции, и они ничего не могут сделать. К сожалению, волны страха опять стали усиливаться, а значит, к нам приближается приспешник хаоса, и скоро должны появиться волки, а, возможно, и медведи. В это время у ворот опять раздался гонг. «Остаешься тут. Если нужно, используй арбалеты, но особо ими не свети», — сказал я и, спустившись по лестнице, бросился в сторону ворот, куда уже бежали и другие мужики. «Медведи! Много медведей!» — раздался крик одного из защитников. Я тут же взбираюсь на стену и сразу приседаю, уворачиваясь от мелькнувшей лапы над своей головой. Не раздумываясь, бью копьем. Тут же вспыхивает слабая электрическая вспышка, и медведь замирает на стене, наполовину перевалившись. В попыхах перепутал копье, поэтому откладываю его в сторону и беру в правую руку другое, после чего бью точно в череп. Дальше высматриваю следующую цель и вижу, что еще два медведя взобрались на стены, раскидывают защитников. Бегу направо, стараясь не сильно прижиматься к стене, из-за которой может выскочить медведь. «Разойдись!» — кричу я, и когда два мужика с копьями отскакивают в сторону, наношу быстрый удар в грудь, где у зверя сердце, так как головой он крутит из стороны в сторону, и могу промазать. Зверь замирает, а я, быстро выдернув оружие, бью в голову, после чего медведь оседает и несколько раз, дернувшись, затихает. «Спасибо, Варнак, подсоби еще тем парням», — говорит Прохор, которым оказывается один из защитников. Приходится развернуться и броситься в другую сторону, а там зверь скидывает трех защитников и бросается в мою сторону. По пути, пробегая мимо того места, где оставил копье, подхватываю его в левую руку и бью им подбегающего зверя. Опять небольшой сноп искр, и он обмяк, долетев до меня. И мне остается только ударить вторым копьем, точно в ухо пронзая мозг. Оглядываюсь и замечаю, что защитников на стене почти не осталось. Внутренние ограждения разломаны, и большая часть из них валяются под стеной. «Лекаря!» — раздается голос Прохора, который успел оценить обстановку. Поняв, что раненых не оставят без присмотра, я выглядываю наружу и вижу еще как минимум десяток медведей, которые довольно ловко карабкаются по стене. Бегу в сторону, где два из них почти добрались до верха, и точными ударами убиваю их, заставляя свалиться вниз. В течение 10 минут бегаю по стене, убивая всех, кто поднимается достаточно высоко, пока рядом со мной не ударяется толстый сук. Обезьяны подошли близко и кидаются палками, стараясь попасть по защитникам. Это замечаю не только я, но и несколько мужиков, прибежавших на помощь. У одного из них лук, и он разжег новый факел. Запустил его подальше от стены, после чего стал выцеливать обезьян и довольно метко их отстреливать. Убедившись, что больше помощь не требуется, отправился обратно. Только решил пройти по северной стене, заодно посмотрю, как тут обстоят дела. Как оказалось, раненых хватает и тут. А я и не заметил, что на других стенах звери атакуют достаточно интенсивно, зато убедился, что защитники есть, и особо им помощь не требуется. «Ну, как дела?» — спросил я у напарницы, когда вернулся. «Еще двух обезьян подстрелила и лося. В остальном пока все достаточно спокойно», — ответила Вика, и было видно, что держится она с трудом. Усталость и постоянное давление страха выматывают очень сильно. Но она постаралась не показывать это. «Варвара, как ты?» — спросил я. «Тяжело, уже и кровь не помогает. Страшно, жуть», — ответила вдова. В этот момент опять раздался волчий вой, только вот теперь он был в разы мощнее, и страх буквально парализовал меня. Что уж говорить про остальных защитников деревни, большая часть которых просто рухнула, потеряв сознание. Конец первой книги.